и я исправлюсь. Неужели вы не сделаете доброе дело? Чунь-Янь, ведь все это из-за тебя. Хоть я тебя и не побила, все же оказалась виноватой. Попроси ты за меня, милая моя девочка». Мольбы ее тронули Бао Юя, он сжалился над старухой, велел не выгонять ее, но предупредил. «Смотри, чтобы больше скандалов не устраивало. Будешь еще шуметь, отколотят палками и выгонят». Женщина поблагодарила его и поспешила уйти. Вскоре пришла Пин-Эр и осведомилась, что здесь произошло. «Все уже кончилось, не стоит вспоминать», — ответила ей Сижень. «Вот и хорошо», — кивнула Пин-Эр. «Если можно простить человека, прости, и будет меньше хлопот». «Но я слышала, что сейчас повсюду слуги начинают возражать господам. Не успеешь уладить беспорядок в одном месте, как смотришь, произошел скандал. Просто не знаешь, куда броситься». «Я думала, что случай неповиновения произошел только у нас», — улыбнулась Сижень. «Где же еще были такие случаи?» «Да у вас пустяки», — ответила Пин-Эр. «За последние дни случилось около десятка происшествий, поважнее, чем у вас. Прямо зло берет, и вместе с тем смешно». Сижень и остальные служанки, слышавшие слова Пин-Эр, были крайне удивлены. «Если вам интересно узнать, о каких происшествиях шла речь, прочтите следующую главу». Глава 60, из которой можно узнать о том, как розовую мазь заменили жасминовой пудрой и как эссенция Мейгуй раскрыла историю порошка лекарственного гриба Фулин. Итак, продолжая разговор, удивленная Сижень спросила у Пин-Эр, что еще случилось? «Случилось такое, что и в уме не укладывается», — с улыбкой ответила Пин-Эр. «Но если начинаешь внимательно думать над происшедшим, становится смешно. Потерпи, через несколько дней я тебе все расскажу. А сейчас не знаю, с чего начать, да и времени у меня нет для разговоров». Не успела она произнести последнее слово, как появилась девочка-служанка Ливань. «Барышня Пин-Эр, вы здесь?» — окликнула она. «Моя госпожа ждет вас. Почему вы не идете?» «Сейчас», — поспешно отозвалась Пин-Эр, направляясь к выходу. Все рассмеялись, а Сижень проговорила. «С тех пор, как ее госпожа заболела, Пин-Эр напоминает вкусное пирожное, но только до него никак не дотянуться рукой». Но о том, что делала Пин-Эр после того, как ушла отсюда, мы рассказывать не будем. Между тем, Бао Юй сказал: «Чунь-Янь, сходи вместе со своей матерью в дом барышни Бао Чай. Успокойте Ин-Эр и извинитесь перед ней. Нельзя обижать ее понапрасну». Чунь-Янь поддакнула и вышла следом за матерью. «Только в присутствии барышни Бао Чай ничего не говорите о происшедшем. Не то она начнет ругать Ин-Эр». Мать и дочь удалились, мирно беседуя между собой. «Ведь я тебя предупреждала, а ты не верила», — говорила Чунь-Янь матери. «Ну, теперь ты успокоилась, когда нажила себе неприятность». «Ладно, ладно, иди, негодница», — с улыбкой отвечала женщина. «Верно, — говорит пословица, — виднее тому, кто смотрит со стороны». «Теперь я все поняла. Чего ты меня поучаешь?» «Мама, если ты будешь по сдержаннее, то сможешь долго прожить в этом доме. И это для тебя будет выгоднее», — продолжала Чунь-Янь. «Послушай, что я тебе расскажу. Бао Юй часто говорит: всех служанок, независимо от того, родились они здесь или приехали откуда-нибудь, надо отпустить по домам. И пусть они живут со своими родителями, как им нравится. Он давно собирается поговорить об этом со своей матушкой». «Как ты думаешь, мама, хорошо было бы?» «А это правда?» — спросила обрадованная мать. «К чему мне врать?» Женщина ничего не ответила и только стала поминать Будду.